Глава 38. Повсюду земли мертвых. В сознании Глифика цветком прорастала мысль. Джейкоб Марбер приближается. Время было для него туманом без будущего и прошлого, и перед его внутренним взором постоянно представали видения о начале и конце всего. Он умирал. Это Глифик ощущал так же ясно, как и мягкую землю под своими пальцами, как солнечный свет на раскаленных камнях монастыря над ним. Он прожил дольше, чем существовали многие народы, и наблюдал за делами живых с отстраненностью. Он видел, как превращались в прах целые поколения, как продолжали жить их потомки, и самой большой болью в его долгой жизни были воспоминания. Пошевелившись, он почувствовал, как корневые побеги вызвали во всем туннеле дрожь. Она добежала по камням до самого Орсина. Скоро, очень скоро через него пройдет Джейкоб Марбер. Глифик ощутил древнего Хайлана, Бергаста, утратившего свой талант и опасавшегося его смерти, приносившего эликсиры, чтобы сохранить ему жизнь. Внутри этого человека тлел, словно никак не гаснущий костер, ужасный голод. Ощутил другие таланты в большом доме за озером, которые иногда приходили к нему и спрашивали разрешения пройти через Орсин. Ощутил темных существ в другом мире, которые пребывали в постоянном движении, как вода в реке, и которым некуда было идти. Ощутил таившееся по ту сторону Орсина зло, отчаянное, яростное, совершенно нечеловеческое, непознаваемое и темное. Она. Именно из-за нее он держал Орсин закрытым. Именно она заставляла его бояться. А вслед за ней он ощутил темную силу, изгнанную так давно, что, казалось, ее никогда и не было. Глифик медленно повернул в земле свои корни, ощущая, как сдвигается прохладная почва. Там почти незаметный, безмолвно стоял человек из дыма. Марбер. В полях за стенами открылся пролом. Он протискивался внутрь. Стражи Каррендейла не выдержали. В одно мгновение Глифик увидел все, что потеряет, и все, что приобретет, ибо прошлое и настоящее уже слились в единое целое. Он ощутил, как по коже Орсина, нащупывая свежие шрамы от порезов ножом, скребут чьи-то ногти. Был ли это сон или явь, он не мог сказать. Но боль была реальной. Она распространялась по его конечностям жаром, и Глифик задрожал, посылая как пыльцу по ветру сны, чтобы другие тоже узнали об этом. «Скоро!» «О-о-о!» — прошептал он в темноте подземелья. «Пусть они узнают, пусть увидят, пусть придут, пока не стало слишком поздно». Генри Бергаст очнулся ото сна, наполненного незнакомым страхом, и растерянно огляделся вокруг, постепенно приходя в себя. Сон. Это был сон. Он находился в своем кабинете. Воротник его рубашки был расстегнут, рукава закатаны. Час стоял поздний. Судя по сгущающейся за занавесками синеве, был уже почти вечер. Огонь в камине потух. Костяные птицы щелкали клювами и беспокойно гремели о прутья клетки. Генри потер лицо, встал, спина его при этом заныла, и позвонил, вызывая своего слугу Бейли. Да, он ждал. С тех пор, как из мира мертвых с перчаткой вернулся тот паренек, Овид, теперь ему не хватало только приманки, которая привлекла бы Другра. Но она тоже скоро найдется. Он только что видел это во сне. Войдя в узкую уборную, он налил в таз холодной воды, умыл лицо и, вытерев его рубашкой, уставился на свое отражение в большом зеркале. Глаза его были опухшими, тяжелыми, старыми. Поглаживая ладонями свою белую бороду, он изучал себя словно незнакомца. Откинув волосы с лица, доктор смочил их на висках и снова пригладил. Затем открыл маленький шкафчик, достал оттуда ножницы и бритву и принялся неспешно сбривать свою бороду, часто останавливаясь, чтобы взглянуть на свое отражение в зеркале. Оттуда на него смотрело незнакомое лицо. Он поразился, когда подумал об истинном облике вещей, о том, что может скрываться под маской, о том, что мы видим лишь иллюзию. Ощупав пальцами свой голый подбородок, он стал сбривать волосы. Сначала около глаз, затем у лба и, наконец, длинными движениями через весь череп, сбрызгивая голову холодной водой. И вот он уже стоит перед зеркалом, разглядывая мелкие кровоточащие порезы на своей непривычно лысой костлявой голове. Раздался стук в дверь. Бейли не выказал ни малейшего удивления по поводу изменившегося внешнего вида своего хозяина. Высокий и худощавый мрачный мужчина просто кивнул ему и протянул полотенце, словно его вызвали именно для этого. Бергост взял его и отвернулся. «Ты сходишь с ума!» Он улыбнулся своему отражению. Отражение, безволосое, с кровоточащими порезами, улыбнулось в ответ. Он поймал в зеркале взгляд слуги. «Мы должны быть как вода, Бейли», — пробормотал он. «Чистыми и пустыми». Доктор вернулся в кабинет. Слуга продолжал молчать. И тут Бергост увидел, что ведущая к туннелю дверь открыта. В темноте притаилась маленькая фигурка, потрепанная, с кровью под ногтями, с всклокоченными черными волосами. От нее исходило едва заметное голубоватое сияние. Неизвестно, сколько она уже там стояла, может, часы, а может, всего лишь мгновение, но все было именно так, как и привиделось Генри Бергосту во сне. Сияющий мальчик. Марлоу. Он вернулся. Эбигейл Дэйвеншоу внезапно проснулась в своей постели. Она с замиранием сердца подошла к открытому окну и почувствовала, как на ее лицо падает вечерний свет. Малыш вернулся. Марлоу. Он вернулся. Она знала, что это правда. Ее охватила дрожь. Снаружи было тихо, в воздухе ощущался еле заметный запах гари, будто где-то жгли листву. Она отдаленно почувствовала и запах воды, исходящей от озера. Однако не было слышно никаких звуков. По двору не бегали зовущие друг друга юные таланты. Никаких признаков жизни. Ей настолько ясно приснился маленький Марлоу, что она знала, что это был не сон, не совсем сон. Приснилось ей и кое-что еще. Она редко видела во сне образы, но сегодня был как раз такой случай. Она была слепа и не могла сказать, видит ли то же самое зрячие, но ей приснился шагающий по полю мужчина в шляпе и плаще, и она ясно поняла, что это Джейкоб Марбер. А еще пламя и плач, ее собственный. Эбигейл понимала, что должна пойти к доктору Бергосту и рассказать ему о своем сне, но даже не представляла, как это сделать, не выглядя глупо. «Прошу прощения, доктор, но мне приснился кошмар». И все же что-то подсказывало ей, что это необычный сон. Следовало пойти. Накинув шаль, аккуратно расправив платье и пригладив выбившийся из прически локон, она завязала глаза повязкой, взяла березовую трость, чтобы идти быстрее, и открыла дверь. Кто-то спешил мимо. По звуку шагов и запаху сухого хлопка и мочи она сразу определила, что это кто-то из старых талантов, которые для нее были все равно, что призраки. «Мисс Дэйвеншоу», — сказал дрожащий голос. Это был мистер Блумингтон, живший в конце коридора. «Вам лучше оставаться у себя», — произнес он. «Сейчас не стоит выходить из комнаты. Мистеру Смайту мы сказали то же самое». Умерив свою гордость, она повернула лицо в его сторону. «Почему же? Похоже, сэр, вам не помешает помощь?» Дыхание старика участилось, выдавая страх. «Он вернулся, мисс Дэйвеншоу. Вернулся. Прошел, преодолев защиту с востока, одному богу известно как, и теперь направляется сюда. Дети, нужно обеспечить безопасность детей. Мы все собираемся выйти ему навстречу». На миг ей показалось, что он говорит о Марлоу. Но мистер Блумингтон, должно быть, разглядел что-то в ее лице, потому что скрипучим голосом добавил: «Молодой Джейкоб, мисс Дэйвеншоу. Джейкоб Марбер, он идет сюда через поля». Эта весть потрясла ее. «И что же вы намерены делать?» – прошептала она. «То, что должны были сделать уже давно», – ответил старик. «Сразимся с ним».